Послушайте официальную информацию. Алло, да. Алло, здрасте. Здрасте. А кто это? А кто вам нужен? Я звонил к кинологу Татьяне. А, не, вы ошиблись номером, не. А вы что? Да какая разница, если вы не туда позвонили? Ага, ясно. Счастье, исполнение желаний, мирного неба над головой, душистого хлеба на столе, чтоб все было хорошо. Между Турцией, Сирией и Россией. Угу. Потому что защищает свои интересы, своих туркоманов, свою территорию. Вот и все. Все мы тут умные. Только нам ничего не дадут сделать. Да, да. К сожалению. А мы только крыши ремонтируем. Да. Вот это точно. Это факт. Мы прожили день, ну хорошо. Oh, большинство. Оно ж так идет. Родители плохо учились, они своих детей не научат. Это единицы там, что там произойдет такое, знаешь. Они не научат. Они не, дети не умеют в 9 классе развить. Дети, я вас развиваю. Он такой, знаешь, так как под тему как раз ну, подходит, и под ударный там, под музыку подходит, короче, вообще. Можешь ли лететь, лететь, как птица? Можешь ли сказать, чтоб тебя было слышно? Ты, ну, такой, знаешь, на хорошей подаче здесь. радио подошла к концу. Мы благодарны всем, кто эти 15 минут был вместе с нами.